Глава 10. Влюблённые. Киан. Разумеется, разобрать вчера все документы Киан не успел. Он едва не попался и буквально в последний момент сумел сунуть папку с личным делом обратно на полку и поднять на заглянувшую к нему Стеллу абсолютно невинный взгляд. Ну, почти невинный. «Вижу, что не очень-то ты старался», — заметила секретарь директора, внимательно оглядев фронт работ. «Я сразу говорил, что бумаг слишком много. Хотите, поручите кому-то другому, раз я не справляюсь». Киан равнодушно пожал плечами. «Ага, размечтался», — хмыкнула Стелла. «Можешь идти ужинать, пока вас еще кормят. А завтра, прямо после занятий, будь любезен закончить работу». «Arbeit macht frei». «Труд освобождает», — глубокомысленно процитировал Киан фразу немецкого писателя Лоренца Диффенбаха, помещенную нацистами на воротах самого страшного концлагеря Освенцима. «Summi laboris, mania compensatur gloria». Тут же откликнулся с его плеча Джон Ди, предпочитавший латынь. «Это ты о чем?» Стелла, нахмурившись, смотрела на Киана. «Это он говорит, что неутомимый труд награждается великой славой», — невинно пояснил парень. «В античности...» «Послушай, философ, помолчи!» Секретарь пронзила его холодным взглядом. «Кем бы ты меня ни считал, завтра, чтобы был на месте и все доделал». «А что, я ничего?» — развел руками Киан. Видимо, фразу из Освенцима она поняла, хотя немногие у них интересовались историей большого мира. Отправившись ужинать, Киан краем уха послушал школьные новости, и они произвели на него впечатление. «Тело Айрис нашли», — рассказывал Дерк, не забывая отдавать должное запеченной рыбе и пюре. «Но там что-то странное. Не знаю подробностей, но, говорят, после этого новенькую допрашивали. В больничное отделение целая делегация ходила. Китти пыталась сунуться, ну так, из любопытства. Но ее не пустили. Что-то все вообще с ног на голову встало с появлением этой Милтон. Может, это она убийца?» Кен вздохнул. Ему все больше не нравилась ситуация и странная связь Алексы и Айрис. Много, много всего странного. Они даже родились с разницей ровно в 40 дней. А в нумерологии это число означает не только смерть, но и пробу, испытание, посвящение. Это число так или иначе используется в верованиях почти всех народов. Еще одна случайность. Как и отсутствие отцов и связь с разломом. «Что ты думаешь об этом?» — спросил приятель. «А зачем бы ей тогда рассказывать, что она нашла тело?» — задал свой вопрос Киан. «Нелогичнее бы промолчать. Может, ей нужно было, чтобы его нашли? Например, чтобы навести на кого-то подозрение», — высказал очередную версию Дерк. «На кого это?» — хмыкнул Киан, принимаясь за уже остывшую еду. «Ну, хоть на тебя. Мне кажется, или она тебя недолюбливает?» «Сложная комбинация», — Киан задумался. «Если убийца сейчас здесь, а он должен быть здесь, ему выгоднее версия с виновностью Айрис. Ее изобличили, она сбежала и скрылась. Причем так ловко, что обнаружить нельзя». «Идеально. Ему оставалось только затаиться и выждать». «А если он еще не достиг своей цели?» Дерк заговорил тише и наклонился над столом. «Он же убивал для чего-то? Не просто так. Может, даже...» Он замолчал. Киан кивнул. Он и сам думал о разломе и той силе, которую могла принести та сторона. Все равно ему выгодно не рисковать до последнего. Разве что он поймет, что настал час, и тянуть больше нельзя. Вот тогда он, конечно, рискнет. «А что там с благоприятным временем? Только не говори, что не делал расчеты». «Тут и рассчитывать нечего. Затмение через 4 дня». Невесело усмехнулся Киан. Дерк помолчал, нервно барабаня пальцами по столу. «Большой энергетический всплеск, открытое поле возможностей. Затмение не всегда следует трактовать как предвестник чего-то плохого. Но если собираешься сделать что-то плохое, грех не воспользоваться этим моментом». «Значит, все не закончится так просто», — наконец сказал он. «Готов спорить, что не закончится», — подтвердил Киан. Алекса. На кровати лежала карта, рубашкой вверх, и рисунок на этой рубашке, черепа и терновник, был очень знакомым. Алекса, все еще обернутая в банное полотенце, на крючке всегда висели ее черная и розовая Рокси, медленно подошла к кровати и, едва протянув руку, уже точно знала, что увидит. И все же сердце на короткий миг сбилось с ритма, когда на глянцевой поблескивающей поверхности карты она увидела изображение. Женщина с черными кожистыми крыльями обнимала сияющего белым светом мужчину. Через их тела насквозь проходила стрела, скрепляя двоих самым надежным образом. А вокруг них спирально закручивалась темная воронка. Аркан 6. Влюбленные. При обычном гадании это выглядело бы странно без предшествующих карт, но в этом и без того странном раскладе на сцену выходили только старшие арканы. Обычно эта карта трактуется не только как, собственно, карта, указывающая на возможность романтических отношений, гармонии и любви, но и как карта выбора. Момент, когда не получится следить за ситуацией с безопасного расстояния. Момент, когда нужно четко осознать сторону, на которой ты находишься, и сделать выбор. В этой конкретной колоде речь, очевидно, шла о существенном выборе, изменить который будет, если не невозможно, то трудно. О действительно прочной связи, как эта стрела, прошивающая сразу два тела. К тому же черная воронка подчеркивала судьбоносность выбора и то, что события все же отчасти неуправляемы. Что это? Поощрение ее странных отношений с Габриэлом или указание на то, что она сейчас на распутье? Как и всякий человек, столкнувшийся со смертью, но выживший, Алекса ощущала себя словно рожденной заново. Важно сейчас не перетащить в эту прошлую жизнь старые ошибки. Но вот как это сделать? «Мы будем умнее и осторожнее», — пообещала Алекса Радуги. «И в отношениях с Габриэлом тоже. Если он действительно меня любит, нет ничего плохого, если я не стану его отталкивать. Но сохраню это в тайне». Черная крыса скептически пискнула и повела носом, словно сомневаясь в словах хозяйки. «Глупости! Ты что, сомневаешься, что я могу управлять собственной жизнью и чувствами?» Алекса даже обиделась. «Ну что спорить с глупой крысой?» А поэтому, больше не отвлекаясь, она отправилась переодеваться. Черные узкие джинсы и черная же безразмерная футболка, едва ли не до колен, в которую можно было засунуть как минимум четырех девушек телосложения Алексы, служили достаточной гарантией отсутствия всяких романтических устремлений. По крайней мере, Алексу это успокаивало. Ближе к обеду появился Себастьян Броу. «Опять допрашивать будете?» — поинтересовалась Алекса, выйдя к нему в холл. Себастьян, кажется, чувствовал себя неловко и неуклюже переминался с ноги на ногу. Даже его лохматый коричневый пес предпочел устроиться подальше и делать вид, будто никого не замечает. «Нет, прости. Сегодня я снова пришел как неофициальное лицо, просто хотел поговорить». Магистр тяжело вздохнул. «Ты должна понять, что все это выглядело странно». Алекса молчала, и он продолжил. «Мы действительно нашли тело Айрис. У нее повреждены шейные позвонки, как бывает при удушении веревкой. «И?» — девушка немного приподняла брови. «Значит, прежде чем сбросить в воду, ее убили». «Блестящая логика», — хмыкнула Алекса. «И вы до сих пор считаете, что это сделала я?» «Я считаю, что тебе угрожает опасность». Себастьян смотрел на нее очень серьезно. Делия волнуется. «Так все дело в Делии, а я-то удивилась этой внезапной заботе». Не смогла удержаться она от новой шпильки. «И в Делии, и в тебе. И в том, что убийца по-прежнему где-то рядом», — тихо сказал магистр. «Какое разочарование, не правда ли? А все уже успокоились, когда нашли виновного». «Вероятно, Айрис действительно ни при чем. Наши специалисты долго ломали голову над тем, что происходит. Зачем все эти жертвы и почему от них такое странное ощущение?» Теперь Алексе стало действительно очень интересно. «И уже есть версии?» — спросила она. «Да». Себастьян смотрел на нее хмуро, а на его переносице залегла глубокая складка. Похоже на высасывание силы. «Неужели? Запрещенные обряды? Прямо здесь, неподалеку от центрального отделения института?» Алекса говорила с шутливой интонацией, однако сердце невольно замирало. Дело выходит очень серьезно. Но эта версия выглядит логичной, тем более жертвами стали ученики, достигшие успеха в определенных областях. Самые привлекательные с точки зрения поглощения энергии. «Тогда я в безопасности. Особых способностей у меня нет. Вряд ли я заинтересую убийцу». «Ну как посмотреть?» — протянул магистр. «У меня, напротив, четкое ощущение, что именно ты находишься в центре этой истории. И нож, и тело Айрис». Алекса постаралась сохранить спокойное выражение лица, для чего стала про себя считать от 30 до 1. «Лучше, если ты послушаешь Делию и уедешь из Лонли-Рок», — закончил Себастьян. «Если я нахожусь в центре событий, разве получится избежать опасности, вернувшись в Колмар?» Я бы предложил тебе пожить немного в большом мире». «Вижу влияние мамы», — снова хмыкнула Алекса. «Это ее любимая идея. И она просто не понимает, что это погубит мои способности окончательно». «Но спасет тебе жизнь», — добавил магистр. Алекса бессильно покачала головой. «Вы не понимаете. Мне нафиг не сдалась такая жизнь. Я остаюсь, и вопрос закрыт. Я уже не раз говорила. Если вы попытаетесь применить силу или магию, я буду сопротивляться. Если вы вывезете меня куда-нибудь, не сомневайтесь, я сбегу и вернусь. Если попробуете исключить из школы, я обращусь в Большой магический совет. У каждого есть такое право, в крайнем случае». Магистр помолчал, слегка кивая большой косматой головой. «Я понял тебя», — наконец сказал он. «И уважаю твой выбор, хотя ты могла бы подумать о матери». «О ней есть кому подумать», — отрезала Алекса. Большой косматый пес, тихо порыкивая, поднялся на ноги и медленно двинулся к выходу. И магистр, не говоря больше ни слова, последовал за ним. Алекса смотрела им вслед. Возможно, она поступила глупо, но выбора у нее действительно не осталось. Нужно просто быть начеку, а еще ускорить поиски и сбор информации. Она уже знает больше, чем Себастьян и другие специалисты института. Интересно, как теперь будет действовать убийца? Наверняка он уже знает, что его прикрытие больше не работает. Он убил Айрис довольно неаккуратно, так что не оставалось сомнений, что это убийство. Совершил ошибку? Был уверен, что тело никогда не найдут? Или найдут слишком поздно? Действительно просто чудо, что она увидела в воде тело. Прав, Себастьян. И ритуальный нож, связанный с разломом, и тело Айрис, и чувство ауры смерти, и ее невероятная притягательность для всех призраков в округе. Звенья одной цепи. Дробный перестук каблуков вывел девушку из задумчивости. Подняв голову, она увидела красивую темноволосую смуглую женщину в черном платье, удачно подчеркивающем фигуру. Алекса никогда раньше не встречала ее в школе, но в ее облике было нечто удивительно знакомое. Взгляд художника подмечает самые незначительные детали, поэтому девушка даже не сомневалась, кто сейчас перед ней. Она шагнула навстречу женщине. «Вам помочь?» «Ты та новенькая, о которой столько говорят», — спросила незнакомка красивым хрипловатым голосом, с ног до головы окинув Алексу внимательным взглядом и, видимо, не найдя в ней ничего хорошего. «Меня зовут Алекса. Соболезную вашей потере». Женщина кивнула. «В уме тебе определенно не откажешь. И твоя мать, говорят, тоже здесь. А у вас есть к ней вопросы?» «Нет». Мать Айрис абсолютно не казалась разбитой горем. И у нее был очень острый взгляд. Он так и царапал кожу, словно оставляя на ней красные кровавые полосы. «Какие у меня могут быть к ней вопросы?» Красиво очерченные брови приподнялись. «Ты не слишком почтительна по отношению к старшим. И, говорят, не очень ладила с моей дочерью». Это третье повторение слова «говорят» начинало всерьез раздражать Алексу. Про себя она также отметила, что мать Айрис пришла одна, без фамильяра. Возможно, он держался где-то неподалеку, но пока что она никого не видела. И еще Алексе пришлось напомнить себе, что она сама хотела поговорить с этой женщиной. Наверное, хотя бы ради этого не стоит идти на открытый конфликт. «Я не делала вашей дочери ничего плохого», — более мягко произнесла она. «Мне нечего было с ней делить, и я действительно огорчена тем, что с ней случилось». «Ты ее нашла». Острый взгляд снова прошил Алексу. «Случайно, когда едва не утонула. У нас с ней вообще немало похожего. Я же слышала, что ее отец был музыкантом?» — спросила Алекса с показным равнодушием. Однако сердце замерло. Что, если предположения вдруг окажутся правдой? Мать Айрис поджала губы. «Ты не могла ничего такого слышать. И не представляю, откуда у тебя такая идиотская версия. Хорошего дня». Она обошла Алексу, и каблучки снова застучали по каменному полу холла. Эта женщина была совсем даже непроста, не чета той же Делии. К тому же она не ответила ни на один вопрос, в то же время умело задавая свои и делая какие-то выводы. Какие-то выводы она явно сделала. А вот какие — это уже вопрос. В перерыве между занятиями Алексу разыскала соседка по комнате. «С 3 часов Киан будет занят. Его припрягли к какой-то административной работе, так что точно у себя не появится. Если ты не раздумала, можем рискнуть», — сообщила она. «И я как раз знаю, как к нему войти». Кажется, не было ничего, чего не знала бы Рокси. Удачное соседство, если подумать. «Я более чем не передумала. Нам обязательно нужно осмотреть его комнату. — ответила Алекса. «Тогда встречаемся через час. Я пришлю Белоснежку». Когда чего-то ждешь, время, как назло, тянется невероятно медленно. Алекса покрутилась по этажам, стала свидетелем того, как мать Айрис в сопровождении комендантши несет какую-то коробку с вещами. Наконец появилась белая кошка. Изящно прошлась по коридору, потянулась, отставив задние лапы и выгнувшись всем телом. Лениво лизнула свой бок и пошла обратно, даже не сомневаясь, что за ней последуют. Белоснежка привела Алексу с радугой на этаж, где располагались комнаты мальчиков. Рокси уже ждала у нужной двери с пентаграммой. «Заходите, только быстро!» — велела девушка. «Я приглушила контур, но нам лучше поторопиться, чтобы Киен ничего не почувствовал». Алексу упрашивать не пришлось, и она шагнула в комнату, оказавшуюся в точности такой, какой девушка ее помнила. Здесь по-прежнему пахло какими-то травами и ладаном, а массивный деревянный стол был завален записями и старыми книгами. Книги вообще были здесь везде, обступая комнату со всех сторон, теснясь на стеллажах. Даже на одном из массивных стульев с высокой резной спинкой обнаружилась целая стопка толстых томов. «Ну и как ты собираешься искать здесь что-то?» — спросила Рокси. Ее кошка с явным неудовольствием переступала белоснежными лапками, словно боялась их запачкать. Задача действительно не из легких. Алекса подошла к столу и принялась торопливо просматривать лежащие на нем бумаги. Какие-то схемы, расчеты, астрологические карты с непонятными значками. Разобраться во всем этом казалось нереальным. Развернув один из свитков из плотной крафтовой бумаги, Алекса вздрогнула, увидев собственное имя, дату и время рождения и какие-то связанные с этим вычисления. Что и требовалось доказать. Киан явно интересуется ей и обладает такими сведениями, добыть которые непросто. Откуда он все это знает? И главное, зачем? Дальше на листе располагался какой-то странный чертеж, выполненный в зодиакальном круге, с точками и соединяющими их линиями, образующих странные фигуры вроде пентаграммы. Одни точки были подписаны «А», другие «Ай», и соединявшие их линии то сближались, то расходились. Алекса, хмурясь, изучала рисунок. «Что нашла?» Рокси с любопытством заглянула в бумагу. «О, отличная сопоставительная астрологическая карта!» Он вычислял значимые моменты и сравнивал двоих. Эту «А» и «Ай». «Меня и Айрис», — тихо закончила Алекса. «Точно!» — Рокси присмотрелась. «Ничего себе! Сколько совпадений! Интересно, зачем он это делал? Ты это искала?» Алекса тихо покачала головой. «Начертить астрологическую карту ненаказуемо. Да, это подозрительно. Тем более, если учитывать то, что произошло с Айрис». Алекса не слишком хорошо разбиралась в материале, однако увиденное ее напрягало. Было в этой схеме что-то очень недоброе. «Поторопись! Я волнуюсь по поводу охранных контуров», — напомнила Рокси, с любопытством разглядывая толстые книги. «Ну, Кен, конечно, заучка. Это очень-очень подозрительно. Определенно ненормально. Но это не преступление?» «Сейчас». Алекса огляделась. «Допустим, если бы ей пришлось что-то спрятать». Она заглянула под стол и провела там рукой, надеясь наткнуться на тайник. Вроде ничего. Осмотр стульев ничего не дал, и даже под кроватью не обнаружилось ничего подозрительного, кроме слоя пыли, свидетельствующего о не слишком хорошей уборке. Закрыв глаза, Алекса попыталась нащупать что-то важное, но магические линии сплетались, словно паутина. Книг и артефактов оказалось слишком много, отчего тут же пришла головная боль, жестким обручем сжавшая виски. «А что у нас тут? Сюда недавно лазили. Вот и книга выдвинута». Открыв глаза, Алекса увидела, что Рокси потянулась к одной из полок. Девушка вытащила толстую книгу, и за ней у стенки старого дубового стеллажа обнаружились пожелтевшие книжные страницы, некогда вырванные из переплета. Целый книжный блок с полувыцветшими чернилами, сшитый грубой черной нитью. Обе девушки уставились на находку, и Алекса почувствовала, что к головной боли добавляется озноб. Ее ощутимо замутило. «Блин!» Рокси выронила листы, не заботясь об их сохранности, и поспешно отступила. «А ты была права. Не ожидала». Алекса и сама поняла, что видит перед собой. Это был кусок, посвященный одному из темных ритуалов, относящийся к строго запрещенной области магии, связанной с самим разломом. Девушка наклонилась и осторожно подняла тетрадку. Жизненная энергия жертвы, поглощение, последний всплеск. выхватывали глаза отдельные слова. «А дело выходит совсем дрянь. Однако это наилучшим образом объясняет все происходящее. Высасывание жертвы. Причем чем большим потенциалом обладает жертва, тем лучше. Мрак». Радуга на ее плече чихнула и быстро перебежала на другое плечо, подальше от страшной книги. Вот это уже был настоящий криминал. Бери и предъявляй Институту практической магии. «Ну и что будем делать?» — спросила тихо Рокси. Алекса задумалась. «Пойти к Себастьяну?» «Нет. Киан станет все отрицать и вполне возможно придумает что-то такое, чтобы обвинить их. Скажем, что это Алекса пыталась его подставить, а перед Рокси разыграла целое представление. Тут они и вспомнят о проведенном магическом допросе и решат, что и это манипуляция. Легко быть обвиненным в том случае, если на самом деле невиновен. Если настоящий преступник обеспечивает себе алиби и ищет возможности подставить других, жертва подставы часто бывает обречена именно потому, что даже не представляла себе подобный оборот. С ней это не сработает. Кладем обратно», — решилась Алекса. «И уходим». «Но почему?» Соседка вытаращилась на нее с неподдельным недоумением. «Потому что сейчас ничего не докажем. Скажет, что ему подбросили и все такое. Лучше проследить за ним и взять на чем-то горячем. Можем спровоцировать. Ну, что-то точно придумаем». «Ну, ладно. Но если позволишь, я прибегну к помощи страшной магии». Рокси достала смартфон и сфотографировала листы. Затем поставила их на полку за книги, откуда и достала, и сделала еще один снимок. «Магия современной техники — одна из самых надежных», — прокомментировала она. «Чтобы некоторые не думали о связи с помощью хрустальных шаров». «Ну, насчет надежности я не так уверена. Даже я слышала, что с файлами иногда что-то случается». Не удержалась от шпильки Алекса, пока фамильяры осматривали комнату, чтобы оставить ее в том же виде, в котором она была до вторжения. «А я сохраню на нескольких носителях», — пообещала Рокси. «И пойдем. Мне вот уже совсем неуютно». Алекса ощущала примерно то же, поэтому без дальнейших возражений выскользнула за дверь. Рокси тщательно, хотя и торопливо, восстановила охранный контур, поставленный Кианом. И Алекса в очередной раз подумала, что, несмотря на гламурный вид и любовь к розовому, соседка вовсе не дура. Они уже собирались уходить, когда в коридоре показался Киан. Он ринулся к ним едва ли не бегом, и Алекса отметила белизну его и без того бледного лица. «И что вы здесь делаете?» — спросил он, зло сверкая глазами из-под упавшей на лицо пряди волос. Ворон тоже уставился на них, неодобрительно наклонив голову. «Мы хотели к тебе заглянуть, думали, ты у себя. Но ты просто меня напугал. У тебя что, канал связи настроен на тех, кто тебя ищет?» — заговорила Рокси, улыбаясь. «И зачем же я таким прекрасным девушкам?» Киан вложил в слова столько иронии, что можно было заработать изжогу. «А вот Алекса!» Рокси ткнула ее в бок. «Пропустила занятие и хочет, чтобы ты ее подтянул». Алекса очень пожалела, что не может прямо сейчас обрушить что-нибудь тяжелое на голову соседки. Неужели та не способна придумать ничего получше? Но Рокси хлопала ресницами так естественно, словно ничего и не заметила. «Тебе и вправду нужна моя помощь?» Кен впился в Алексу таким пронзительным взглядом, что той показалось, будто он уже просверливает в ней дырку для того, чтобы получше втянуть в себя все ее жизненные силы. Увы, отступать было некуда. Приходилось выкручиваться. «Да». Алекса попыталась тоже изобразить улыбку. Ну, кажется, не очень удачно. По крайней мере, на Киана она не произвела абсолютно никакого эффекта. «Ты же здесь самый умный». «Спасибо за комплимент». Киан, наконец, перестал на нее пялиться, но уставился на свою дверь. И это понравилось Алексе даже еще меньше. Он явно что-то чувствовал. Сейчас еще заметит различия в начертанных знаках. Она сделала шаг, будто навстречу ему, загораживая дверь. Мера временная, но все же. «Это не комплимент, это печальная реальность», — ухмыльнулась девушка, стараясь скрыть волнение под привычными дерзостями. Обычно в моменты опасности Алекса становилась спокойной, но сейчас ощущала, как бьется в висках пульс. Она стояла слишком близко к нему. Опасно близко. «Ты прямо как будто приглашаешь меня на танец», — ухмыльнулся в ответ Киан. И Алекса с восторгом подумала, что он все же отвлекся. Нужно продолжать в том же духе. «И не собираюсь. Не танцевала и не буду танцевать с тобой никогда, даже если ты останешься последним парнем во всем мире». «Уверена?» Киан неожиданно рассмеялся, слегка запрокинув голову. И в этот момент Алекса увидела Габриэла. Он приближался, неся большой бумажный стакан с кофе. «Эй!» Габриэль попытался отстранить Киана рукой. «Ты что это пристаешь к моей девушке?» «Вообще-то это она приставала ко мне». «Отойди от нее». Габриэль снова толкнул его, при этом не удержав стакан. Тот упал на пол, и кофейная пенка растеклась по коридору, заливая охранные знаки у двери Киана. Алекса едва могла поверить своей удаче. Теперь, даже если имелась какая-то погрешность, заметить ее будет нельзя. «Уймитесь!» — рявкнула Рокси. «Габриэль, ты совсем обезумел! И знаешь, ты такой же ловкий, как слон в посудной лавке! Киан, не обращай на него внимания, он просто ревнует, хотя я свидетель, никакого повода нет. Ну и развели грязь. Стелла убьет нас самым изощренным образом». С этими словами Рокси, достав из кармана бумажный платочек, принялась методично вытирать кофе, заодно стирая собственноручно дорисованные знаки. «Вы сговорились?» Киан хмуро разглядывал всех участников импровизированного спектакля. «Ну, если я ошибся, извини». Габриэль пожал плечами. «Алекса просто хотела попросить Киана подтянуть ее по пропускам», прокомментировала Рокси, продолжая уборку. «Я сам помогу тебе», сказал Габриэль, кладя руку на плечо Алексы. А она действительно начинала чувствовать себя участницей какого-то спектакля, где все, кроме нее самой, прекрасно знали свои роли. Киан тоже молчал, хмуро глядя на происходящее. «Ну вот», Рокси оглядела почти полностью стертые символы. «Так лучше». «Что-то стерлось, но ты же восстановишь». Тут представление в целом закончилось. И ожидались цветы и аплодисменты, но никто не спешил ни хлопать, ни заваливать актеров розами. Даже Белоснежка и Радуга успешно делали вид, что заняты приведением себя в порядок, и вообще ничего не видят и не слышат. «Мы тогда пойдем», — произнесла Рокси, не дожидаясь ответа. «Если Габриэль подтянет Алексу по пропущенному материалу, твоя помощь и не потребуется. Извини, что побеспокоили». И она весьма ощутимо подтолкнула Алексу в спину. Габриэль тоже подхватил Алексу за плечи, и они втроем двинулись по коридору. Странное чувство. Вроде все обернулось благополучно, но девушка ощущала легкое раздражение и растерянность. А потому, как только они скрылись с глаз Киана, сбросила с плеча руку Габриэля и, развернувшись к нему лицом, спросила. «Как ты здесь оказался?» «Ты недовольна тем, что я вмешался?» — удивился Габриэль. «Тогда прости. Я думал, тебе требуется поддержка». «Мне никогда не требуется поддержка. Запомни, что я справляюсь совсем сама», — отрезала Алекса. «Разве?» Брови Габриэля поднялись. «Помню, когда я увидел тебя в океане с развивающимися волосами и закатившимися глазами, у меня не создалось такое впечатление. Но прости, если вмешался не вовремя». Алекса только открыла рот, чтобы сказать что-то язвительное в своем стиле, как Рокси глубоко вздохнула. «Все, голубки, воркуйте как-нибудь без меня», — заявила она. «Вижу, что вам надо объясниться. А я пошла. И не нужно благодарности». Махнув рукой, она побежала вверх по лестнице. «Прости. Нашло что-то». Габриэль взял руки Алексы в свои и заглянул в ее глаза. «Понимаю, что ты сердишься за то, что я вмешался. Но просто не могу видеть тебя рядом с этим типом. Дело даже не в ревности, хотя... Да что там, не без этого. Но он кажется мне очень опасным». Тепло рук Габриэля согревало, и Алекса постепенно успокаивалась. Он прав, наверное, он поступил именно так, как следовало. Не в первый раз пришел ей на помощь, а она разозлилась. Увидев, что холодные серые глаза слегка потеплели, Габриэль уверенным движением обнял девушку и прижал ее к себе. «Тебе не нужно быть все время сильной, понимаешь?» — прошептал он, нежно проводя губами по ее коже. «Ты потрясающая девушка. Но будь милосердной. Мне тоже хочется защищать тебя. Быть с тобой рядом. Но я же просила не афишировать это», — напомнила Алекса, невольно поддаваясь его нежности. «Не удержался. Извини». Раскаяние в голосе, кстати, не слышалось от слова совсем. «Но Киан никому не расскажет. А Рокси и без того знала. Так что ничего страшного. Может, пойдем в сад? Прогуляемся? Вот мне точно нужно немного проветрить голову. Или ты не шутила про помощь с пропусками?» «Шутила», — вздохнула девушка. «Ну тогда мы точно должны немного развеяться». И Алекса не стала спорить, хотя понимала, к чему это предложение. Еще тогда, когда они обшаривали сад в поисках убегавшего от них человека, которого оба подозревали в убийстве, обнаружилось, что там полно укромных мест, где, например, можно целоваться, не опасаясь быть застуканными.